«Ваше высочество!» Щеки Деборы стали аллея роз, но глаза ее сияли. «Леди Анна, а не могли бы вы замолвить за меня словцо сестре вашей, герцогине Кларенс? Ведь тогда и я, и Кристофер служили бы одному дому, чаще виделись и, быть может...» Дальше она не могла говорить и спрятала лицо в ладони. Видимо, ей стоило немалых усилий побороть застенчивость. Анна вздохнула и протянула ей серебряный гребень. «А теперь притиши меня поскорее, я подумаю над твоими словами». Правду сказать, она хотела видеть Дебору подле себя, хотя это и могло обострить их отношения с обидчивой леди Бофор. Однако Анна, в которой уже раз, убедилась, что ее дружба не в силах противостоять влечению молодой женщины к красавцу-шталмейстеру. От этого ей стало грустно. С уходом подруги в Совой она останется в полном одиночестве. Отец вот уже вторую неделю инспектирует гарнизоны. А может статься, что отправленное ею во Францию письмо возымеет свое действие и заставит приехать сюда Эдуарда Уэльского. Тогда ей вовсе не с кем будет отвести душу. Анна подняла глаза и увидела в зеркале позади себя баронессу. При их первой встрече в Брэнгтоне леди Шенли была крайне измождена голодом и жестоким обращением. Теперь же перед нею стояла просто красавица. Ее формы обрели приятную округлость, кожа лица стала атласно-розовой. Нос, хоть и был несколько длинноват, но правильной формы и тонок. Каштановые брови мягко оттеняли глаза баронессы, кроткие и добрые, как у ангелов на алтаре в соборе святого Павла. Однако маленький яркий рот говорил о твердости и силе духа. У леди Шенли были светлые, почти белые волосы, но сейчас их полностью скрывал замысловатый головной убор из дорогих фламандских кружев, один конец которого был пропущен под подбородком и плотно охватывал лицо, подчеркивая правильность его овала. Красивые руки, изящные и округлые одновременно, с ловкостью и грацией управлялись с волосами принцессы. Разделив их на две густые волны, Дебора уложила их кольцами вокруг ушей и покрыла сеткой, искусно сплетенной из серебряных нитей и жемчуга. Сверху прическу удерживал тонкий чеканный обруч ферраньеры, с которого на середину лба свисала удивительной красоты каплевидная жемчужина. «На вашем месте, принцесса, я бы наложила еще серые тени навеки, в тон платью. Это придает бархатистость глазам, а если в уголках сделать тени гуще, глаза будут казаться еще сильнее приподнятыми к вискам». Когда Дебора закончила, Анна не узнала себя. В ее внешности появилось нечто таинственное, а прическа подчеркивала горделивую посадку головы. «Ты кудесница, Дебора! Неудивительно, что Маргарита Буфор казалась совершенством, выйдя из твоих рук!» Баронесса улыбнулась и вздохнула. Анна поднялась, и Дебора накинула ей на плечи плащ из синего бархата с большим капюшоном, подбитый нежным мехом серой норки. «Я все решила», — сказала Анна, поворачиваясь к подруге. «Сейчас мы отправимся слушать мессу, а затем вернемся в Совой. Как известно, моя сестра в положении и не посещает людные места. И я сделаю так, чтобы вышло, как ты просишь. Думаю, Изабелла мне не откажет». Глава 6. Сестры. престол.